Том 43, глава 18. Пипвое столкновение. Я пришел сюда первым. Один из них мой, сказало огромное существо с огненными чешуйками. Оно сверлило своими глазами Цзинина и Мобга. Ты всего полсекунды здесь и уже напал на них. И ясно, что эти два лидера культиваторов совершенно не пострадали. Какого черта ты просишь второй шанс? Закричало существо, похожее на циклопа. Какого ты задираешься, одноглазый? Пламя, окружавшее существо, внезапно усилилось. Ясно, что оно было обижено. Как ты думаешь, боюсь я тебя? Фыркнул циклоп. Ха, вы успели поссориться еще до того, как началась битва. Пока что прибыли только двое из местных лидеров культиваторов. Давайте сначала убьем их. Могу поспорить, что культиватор отправит больше, тогда и придет время избавиться от третьего, верно? Драконья черепаха добавила. Давайте нападем на этих двоих и убьем их. Три формы жизни класса Атарх говорили громко в голос. Они не собирались скрывать своих намерений. Нин и Мок обменялись взглядами, услышав все это. Звучит так, будто им нужно убить в общей сложности трех культиваторов, отправил Нин. Жителями пустоши, принадлежащими к классу Атархов, нелегко управлять. Ситхи, вероятно, заключили с ними какую-то сделку, отправил Атарх Мок. Их можно считать настоящими правителями огромной бесконечной пустоши, которая лежит за пределами нашего хаоса, и они, несомненно, должны были идти по трупам своих собратьев, чтобы достичь своих нынешних высот. Они почти не понимают Дао, но у них были невероятно мощные тела, поэтому с ними очень трудно было иметь дело. Убить этих троих будет очень тяжело. Я понимаю, Нин кивнул. Все обитатели пустоши обладали телами, которые были намного сильнее, чем даже тела демонов хаоса, а те, кто был класса Атарха, были просто безумно могущественными. Что делало их по-настоящему опасными, так это то, что они так мало понимали Дао, что отторжение этой хаос-вселенной почти на них не повлияло, поскольку они с самого начала почти не пользовались Дао. Они все еще оставались страшной силой, с которой нужно было считаться. Когда-то нам удалось убить двух из этих обитателей пустоши класса Атарх, но тогда мы окружили, и мы превосходили в численности, мысленно прислал Атарх Мок. Сейчас нас всего двое. Это будет очень сложно. Давайте сначала поговорим с ними и посмотрим, сможем ли мы избежать схватки. Нин также чувствовал угрозу, которую представляли эти три существа класса Атарх. Господа, усмехнулся Нин, а зачем нам с вами сражаться не на жизнь, а на смерть? Это война между нами и ситхами. Почему бы вам троим не покинуть нашу хаосвеленную и не вернуться в свою бесконечную пустошь? Держались бы подальше от войны. Я думаю, ситхи вряд ли смогут захватить вас во второй раз. На самом деле, я удивлен, что они вас вообще захватили. Хмм, нас подвели охранники, холодно сказала одноглазое существо. Если мы сбежим, ситхи могут забыть о том, чтобы снова нас схватить. Огненное существо стиснуло зубы, а затем яростно взвыло. Но какой смысл болтать об этом? Вы действительно думаете, что у нас есть возможность отпустить вас? Драконья черепаха пристально смотрела на Нина. Эти трое не имели никаких обид на местных культиваторов. Если бы они могли благополучно вернуться домой, они бы с радостью вернулись. Они могли быть захвачены ситхами и вынуждены выполнить некоторые задания, но они не были связаны клятвами жизненной силы. Или, если быть точнее, у них не было никакого способа приносить такие клятвы. Они полностью отличались как от культиваторов, так и от ситхов. Как для культиваторов и для ситхов Дао и Дао сердца были чрезвычайно важны. Все они обучались с юных лет как культиваторы, постепенно увеличивая силу благодаря Дао. Эти обитатели пустоши, однако, были злыми, безалаберными и агрессивными существами по своей природе. У них даже не было Дао сердец как таковых. Единственный закон, который они понимали, закон выживания. Они сражались насмерть, и сильные выживали, а слабые гибли. Они следовали только самым жестоким и варварским законам, законам силы. Это было очень похоже на то, как слабые смертные были совершенно не способны дать клятву жизненной силы без помощи чего-то вроде клятвенного камня. Они могли клясться до посинения, но им никогда не пришлось бы столкнуться со страхом уничтожения истинных душ. То же самое было и с этими обитателями пустоши. Они не могли давать клятвы жизненной силы. Таким образом, у ситхов, как правило, было два варианта при работе с обитателями пустоши, которых они захватили. Они могли либо мучить их до состояния безумия, либо медленно приручать их. Тем не менее, было практически невозможно приручить обитателя пустоши класса Атарх, поэтому единственным их приходилось либо пытать, либо с ними велись переговоры на равных. Таким образом достигалось соглашение. «Почему бы вам троим не оставить этот улей?» Продолжал прощупывать почву Нин. «После этого вы сможете просто покинуть нашу Хаос-вселенную. Я не думаю, что кто-то сможет остановить вас. Покинуть улей?» Циклоп холодно усмехнулся. «Это место, в которое можно только войти, но не выйти. Единственный способ уйти – добровольное разрешение на это ситхов. Если вы мне не верите, попробуйте сами. Посмотрим, сможете ли вы двое уйти». Выхода нет, Нин был поражен. Ни он, ни Мок не сталкивались с какими-либо препятствиями, когда летели в глубокую пропасть. «Попасть легко, но уйти невозможно», — сказал Циклоп. «Мы втроем пытались уйти бесчисленное количество раз, выхода нет». Нин чувствовал, что существо не лжет. Не было необходимости лгать о таком. «Ну, это легко решаемо», — сказал Нин. «Как только мы уничтожим эту вещь изнутри, мы сможем уйти». «Уничтожите, вы двое», — издевательски захохотало титаническое чешуйчатое существо. «Вы должны, по крайней мере, дать нам попробовать. Может быть, мы добьемся успеха», — сказал Нин. «Просто стойте и наблюдайте. Вы всегда сможете напасть на нас позже, если мы действительно не сможем уничтожить это». Цель Нина была проста. Он хотел, чтобы эти трое обитателей пустоши класса Атарха не доставляли ему никаких хлопот во время попытки уничтожения этого улья-бегемота. Следует помнить, что эти существа обладали огромной грубой силой, но они не могли сравниться с культиваторами в понимании Дао. Раскрыть тайны, стоящие за таким замысловатым оружием, они не могли, но это не означало, что Нин или Мок не могли этого сделать. Невозможно. Ни за что. Другие двое обитателей пустоши класса Атарх немедленно отвергли предложение Нина. «Лидеры культиваторов, позвольте говорить откровенно», — холодно сказала драконья черепаха. «Давным-давно, после нашего захвата, мы пришли к соглашению с ситхами. Мы дали им определенные обещания. Первое обещание состояло в том, что каждый из нас должен был убить хотя бы одного из лидеров культиваторов. Второе – защищать это место целый цикл хаоса. Как только мы выполним обе задачи, нас освободят и предоставят свободу. Мы должны защищать это место цикл хаоса, поэтому мы никоим образом не позволим вам попытаться уничтожить его. Если мы отступим, мы немедленно расторгнем соглашение, и ситхи никогда не позволит нам уйти», – сказала Циклоп. Полный цикл хаоса, Нин и Мок стали беспокоиться. Это было недопустимо, учитывая, как быстро эта штука поглощает энергию, к тому времени хаос-вселенная, вероятно, превратится в шелуху. Из-за цикла хаоса ситхи уже давно возьмут ее под контроль. «У нас два пути», — продолжила драконья черепаха. «Первый, мы принимаем сторону ситхов. Второй, мы встаем на вашу сторону, но если мы сделаем это, мы сделаем этот выбор, обратного пути не будет. Мы трое знаем, насколько ужасен этот улей, и у нас нет оснований полагать, что вы двое сможете с ним справиться. Мы не можем просто доверить свою жизнь вам двоим. Если, конечно, вы не сможете каким-то образом доказать, что нет никаких сомнений в том, что вы сможете уничтожить этот улей». Нин и Мок потеряли дар речи. Доказать, что нет ни тени сомнения. Они даже не знали, как все это работает. Как они должны были это сделать? Драконья черепаха фыркнула. «А я то думал, что у вас, культиваторов, действительно есть какие-то козыри. Вы разочаровываете нас. Убить их». Циклоп атаковал первым. Свист. Его тело размылось, оно превратилось в странную волну, которая мгновенно появилась перед Нином и Мокгом. Это случилось так быстро, что даже Нин потерял дар речи. Даже когда Нин использовал дар меча шторма, он был значительно медленнее, чем это существо. «Оставь это мне». Атарх Мокг держал длинную саблю в каждой из своих шести рук, и он также превратился в пространственную волну, чтобы дать отпор. Будучи хозяином сущности до рождения пространства, Атарх Мокг был более или менее способен остановить этого циклопа. Ша-ша-ша-ша-ха-ха-ха-ха. Начали появляться и исчезать пространственные разрывы. Атаки циклопа, обитателя пустоши, полностью подавили Атарха Мокга как по скорости, так и по свирепости. Однако невероятно высокий уровень проницательности Атарха гарантировал, что его шесть длинных сабель сформировали абсолютно герметичную оборону. Вероятно, он сможет держаться довольно долго. Все эти обитатели пустоши класса Атарха, становились королями путем естественного отбора. Ни с одним из них невозможно было легко справиться. Нин всегда знал, что убить такое существо в бою один на один будет крайне сложно. В прошлом, атархи добились этого только благодаря численности. Тем не менее, Нин был уверен в своих силах. 6 миллионов циклов хаоса тренировок очень сильно его преобразили. «Оставь его мне, старый ублюдок», — сказал пламенный обитатель пустоши. «Ладно». Драконья черепаха была очень терпелива и решила молча наблюдать издалека. «Эй, одноглазый, давай посмотрим, кто убьет своего противника первым». Огненное существо взревело так, что, когда этот смех приник в уши Нина, его голову чуть не разорвало на части. Затем огромное существо рвануло вперед, превратившись в полосу огненного света, которая полетела прямо к Нину. «У меня не было шанса по-настоящему хорошо сразиться с тех пор, как я овладел Дао Омега Меча. Я провел 6 миллионов циклов хаоса в тренировках». Нин чувствовал, как его кровь закипает от волнения. Прошло много времени с тех пор, как он вступал в действительно хорошую битву. Раньше он не мог этого сделать потому, что его истинная душа рушилась, он не решался сражаться в полную силу, а потом было почти невозможно найти хорошего противника. «Интересно, сколько времени мне понадобится, чтобы победить его? Хватит ли 10 секунд, или мне понадобится столько времени, сколько необходимо для заваривания чая?» Нин проявил 3 головы и 6 рук, его 6 мечей Северной Луны были наготове. Том 43, глава 19. Захваченное тело Цзи Нина размылось, став ростом в 540 метров. Тем не менее, по сравнению с титаническим обитателем пустоши, он все еще был немного меньше. «Умри!» Существо набросилось на Нина со своими ужасающе острыми когтями, которые, как его физическое мастерство, были смертоноснее, чем даже сокровища Вселенной. Взрыв. Нин был мгновенно разорван на множество частей, а огненный обитатель пустоши был шокирован. Иллюзия. Все, что он мог видеть, иллюзии, созданные Дао Меча Нина. Позиция шторм. Вырвалось 6 полос света меча, которые ударились о пылающее пламя, покрывавшие шею чешуйчатого существа. Существо отлетело назад, но на чешуйках, защищавших шею, осталось несколько белых следов. Когда мечи Нина коснулись шеи существа, он использовал Дао Кармы. Удар разлился по всему телу существа, вызвав внутреннее разрушение. «Какой мощный культиватор!» Чешуйчатое существо подняло голову, выкрикнув: «Но твои иллюзии бесполезны против меня!» Бум! Пламя, покрывавшее его тело, резко взметнулось, его внутреннее пламя вылилось изнутри на площадь в миллион километров. Сила этого пламени была настолько велика, что ему даже удалось отбросить домен Дао Меча Нина и его проекцию сердечного мира. «Мои 6 ударов не смогли даже чешую повредить. Я смог повредить его жизненную сущность с помощью кармы. Но, как обитатель пустоши класса Атарха, он обладает абсолютно невероятным количеством сущности». Нин немедленно начал думать, что делать дальше. Пламя, которое выпустил обитатель пустоши, оттолкнуло домен Дао Меча. Как только оно охватит иллюзии Нина, Нин будет вынужден раскрыть свое истинное местоположение, и он никак не сможет поймать существо. Убить его через меч Дао Кармы, это заняло бы слишком много времени. Каменная жизненная форма класса Атарха, с которой атархи уже сталкивались, не поддавалась разрушению, поскольку она действительно была камнем по своей природе. Даже атархи не могли нанести ей вреда, поэтому единственным выходом было истощить до смерти за десятки тысяч лет. Тем не менее, Нин был уверен, что с этим мощным существом будет не так сложно справиться, как с этой каменной формой жизни. Должна была быть какая-то слабость, которую можно было использовать. Его тело невероятно мощно, поэтому обладает властью класса Атарх. У него гораздо более существенная сущность, чем у настоящего Атарха. Убить его с помощью меча Дао Кармы будет слишком медленным процессом. Мне придется придумать еще что-то для прорыва его защиты, но я ударил его 6 раз подряд и просто оставил несколько белых отметин на его чешуе. Нин задумался на мгновение, а затем сделал вывод. «Умри, культиватор, умри». Огромное чешуйчатое существо напало на Нина с дикой свирепостью, его хвост ломал все и вся. Теперь, когда у Нина был некоторый опыт с первого столкновения, он немедленно изменил тактику. Свист. Нин призрачно увернулся, превратившись в саму бурю. Он бросился к неподвижному обитателю пустоши. Он быстро. Чешуйчатое существо было шокировано. Только одноглазый его превосходит по скорости. Ветер и молния гремели в гармонии с когтями и хвостом чешуйчатого существа. Все это не могло остановить атаку Нина. Убить. Нин одновременно атаковал всеми шестью мечами одновременно. Его мечи вращались, как спицы колеса. Лезвия каждого меча были покрыты размытым светом. Более пристальный взгляд показал бы, что размытый свет меча на самом деле состоит из бесчисленных вкрапленных белых и черных пятен света, которые были связаны друг с другом. Пятнышки света вращались в пламени, белый свет пылал как огонь, черный свет шипел темной едкой силой. Темный меч Дао вселил едкую тьму в Дао меча, светлый меч Дао вселил пылающий свет в Дао меча. Когда они соединились, они сформировали цикл Дао меча, который разработал Нин. Работая в гармонии, они смогли поддерживать и укреплять друг друга с огромной синергией, позволяя наносить молниеносные удары едкой силы, которая поглощала все на своем пути. Это было похоже на беспощадный цикл жизни и самой смерти, пронизывающий все на своем пути. Свист. Шесть полос серого света меча выстрелили одновременно, вращаясь в чешуйчатом существе, как лезвие гигантской мельницы. Бум, бум, бум. Разрушительная сила цикла меча Дао была совершенно неудержима. Даже огненно-красные чешуйки обитателя пустоши начали трескаться. Через несколько мгновений они полностью разошлись, под ними появилась зияющая рана. Из раны стала сочиться золотая кровь, но тело быстро исцелялось. «Ты на самом деле ранил меня». Чешуйчатое существо пришло в бешенство. Слой красного света появился на всем его теле. Его мощность резко возросла. Существо начало яростную контратаку, выкрикивая: «Быстрее помоги же мне, старый ублюдок!» Его чешуя была его гордостью. Тот факт, что ее повредили, заставил его почувствовать опасность. Прибыли. Драконья черепаха тут же подлетела ближе. Меч иллюзорного Дао. Пламя чешуйчатого существа могло охватить только площадь в миллион километров. Кроме того, иллюзии Нина продолжали царить в пространстве. Появилось бесчисленное количество Нинов, и все они начали атаковать чешуйчатое существо издалека. Драконья черепаха понятия не имела, какой из них настоящий. Свист, свист. Свет меча Дао цикла продолжал вращаться, как спицы колеса, его удары пронзали воздух в миллионах километров. Миллион километров может показаться очень большим расстоянием, но на самом деле это расстояние было очень коротким для кого-то вроде Нина. Все, что он сделал, это дал огромному обитателю пустоши возможность отреагировать на атаки, но драконья черепаха никак не могла ему помочь. Нин полностью доминировал в техническом отношении. Его Дао меча цикла снова разорвал гигантскую зияющую рану в теле чешуйчатого существа. Умри, умри. Чешуйчатая билась в контратаках, но Нин был слишком проворен. Каждый раз после атак он отступал в свои иллюзии. Из-за этого невозможно было определить его местонахождение. «Чего ты ждешь, старый ублюдок?» – яростно закричало чешуйчатое существо. «Я не могу найти настоящего. Каждый раз, когда он приближается ближе, он снова исчезает. У меня не хватает времени!» – в ужасе кричала драконья черепаха. «Во время последней войны, когда мы боролись с ситхами, на их стороне были два обитателя пустоши класса Атарх. В конце концов оба погибли, а мы все остались невредимыми», – прозвучал в воздухе голос Нина. Он продолжал атаки. Его страшный цикл несколько раз серьезно ранил тело чешуйчатого существа. Чешуя была настолько долговечной, что атаки класса Атарх, как правило, не могли ее повредить, но меч Дао цикла был идеальным оружием, поэтому Нин смог пробить чешую. Учитывая, насколько прочной она была, ее было также сложно и восстановить после повреждения. Все, что вы, существа, можете сделать, это положиться на естественную силу вашего тела. Ша-ша-ша-ша-ха. Еще одна волна атак Дао меча цикла пронзила чешуйчатое существо. Даже если мы не сможем победить тебя, остаться в живых, сама простота и как только мы обнаружим твои слабости, ты умрешь. Ша-ха-ха-ха. Ша-ха-ха-ха. Свет меча Дао цикла оставлял все больше зияющих ран на теле чешуйчатого существа. Ситхи посадили тебя сюда, да но неужели ты поверил, что они дадут тебе выжить? Они просто хотели, чтобы ты замедлил нас ценой собственной жизни. Хруст. Длинный хвост чешуйчатого существа был разрезан пополам. Ах! Огромное тело обитателя пустоты теперь было покрыто ранами. Его хвост был почти полностью отрублен, и даже его лапы были наполовину отрезаны. Его разорванная плоть быстро заживала, но чешуя восстанавливалась долго. Оно становилось все безумнее, поскольку могло чувствовать приближение смерти. Одноглазый. Взревело огромное существо. Тощее циклопообразное существо сражалось с Атархом Мобгом и следило за ситуацией. Оно с тревогой крикнуло пронзительным голосом. «Я не могу найти его истинное тело. Он слишком быстр. Твое пламя не помогает его обнаружить. Я не могу дальше расширять свой домен», — сказало огромное существо в отчаянии. Оно создало этот огненный домен собственной силой. Ему было нелегко усилить это пламя до уровня, на котором он мог одновременно подавить как домен Дао Меча Нина, так и проекцию сердечного мира Нина. Он мог поддерживать достаточно энергии, чтобы преодолевать расстояние до миллиона километров. Это был максимальный предел существа. Увы, миллион километров – достаточно короткое расстояние. Ни один из двух обитателей пустоши класса Атарх не смог прервать невероятно быстрые атаки Нина. «Черт, остановите его!» Оба существа класса Атарх обезумели. «Ша-ха-ха-ха!» Одна из чешуйчатых рук существа была полностью отрезана. «Я подчиняюсь! Я подчиняюсь! Не трогайте меня!» Чешуйчатое существо наконец начало паниковать. Страшные полосы света меча снова прорвали его чешую. «Пощадите меня, и я буду повиноваться во всем. Повиноваться мне? Сомневаюсь, можно ли тебе верить?» У этих обитателей пустоши класса Атарха не было возможности дать клятву жизненной силы. Они могли довариваться только на основе устных соглашений. Они могли вернуться к этим соглашениям, когда пожелают. Нет, свет меча Нина продолжал беспощадно рубить. Нин ускорил темп только после того, как большая часть чешуи существа была уничтожена. Свет его меча разлетался во все стороны. Чешуйчатое существо распалось на бесчисленные кусочки. Внезапно появился красный драгоценный камень, который смог выдержать даже яростные удары света меча Нина. Слабые очертания чешуйчатого существа можно было увидеть в красном драгоценном камне. Оно все еще просило Нина: «Не убивай меня». Нин нанес в общей сложности 3220 ударов, чтобы уничтожить тело этого обитателя пустоши. Он немедленно схватил красный драгоценный камень, а затем наложил на него печать. «Я уже захватил его, и я могу уничтожить его одной лишь мыслью». Нин повернулся, чтобы взглянуть на двух других обитателей пустоши класса Атарх. Его голос эхом отозвался в пространстве. «Теперь вы будете за нас, или вы все еще за ситхов?» Том 43, глава 20. Формация драконья черепаха и циклоп обменялись взглядами. Двое обитателей пустоши класса Атарх не смогли скрыть своего шока. Один из их группы был побежден всего за несколько мгновений, его тело было уничтожено, а его жизненное ядро захвачено. «Если вы продолжите сражаться с нами, вы умрете», — сказал Атарх Мок. «Переходите на нашу сторону. Как только мы разберемся с этим ульем, вы обретете свободу. Ты действительно думаешь, что можешь угрожать нам только потому, что захватил одного из наших?» Холодно фыркнула черепаха. Циклоп холодно улыбнулся, глядя на Нина и Атарха Мобга. «Мы не такие идиоты. Я достаточно быстр. Вы даже дотронуться до меня не успеете. Что до этого крутого старого ублюдка, он даже сильнее меня. У вас нет никаких шансов победить его». Мобг нахмурился. Циклоп говорил правду. Ни Мобг, ни Нин не могли сравниться с существом в скорости. «Если это так, то пора вас убить». Нин не хотел терять время. Этот улей-бегемот непрерывно пожирал силу этой хаос-вселенной. Каждое мгновение Нин снова превратился в шторм, бросившись к драконьей черепахе. Следует помнить, что Нин был чрезвычайно разносторонним и умелым почти в каждом дао. Таким образом, он был способен ухватиться за слабости своего противника и каждый раз придумывать идеальный счетчик. Нин был совершенно уверен, что сможет справиться с, казалось бы, быстрым циклопом. Поэтому он хотел испытать черепаху дракона, посмотреть, насколько она сильна. Хэм-эм-эм. Драконья черепаха вообще не двигалась. Серовато-белая кожа, покрывающая ее шею, выглядела жесткой, как камень. Она просто холодно наблюдала, как Нин приблизился к ней. Невидимые волны энергии начали проявляться в области вокруг драконьей черепахи, отталкиваясь от области Дао Меча и проекции сердечной силы. Убить. Ослепительная полоса света, вырвавшаяся, словно пылающий метеор, упала на землю. Это был ужасающий свет меча Нина. Он упал прямо на черепаху дракона. Ша-ша-ша-ша. Драконья голова черепахи поднялась, шипя, как гадюка. Она задвигалась со змеиной скоростью, взлетев вверх, Пространство постоянно разрушалось и воссоздавалось в ее пасти. Бум! Острый свет меча обрушился на эту драконью голову. Нин и драконья черепаха начали яростную битву друг с другом. Нин демонстрировал ужасающую мощь своего дао-меча. Он поочередно использовал подавляющую силу, чтобы умерить дикость черепахи-дракона. Он использовал непредсказуемое искусство меча, чтобы нанести смертельный удар. Нин предпринял 1000 свирепых атак подряд, которые обрушивались, как волны. Он использовал смертельную едкую силу своего меча дао-цикла и даже использовал все дао своего меча дао-пяти элементов. Нин полностью подавил драконью черепаху и обрушился на нее. Он настолько могущественный. Далекое существо циклоп был шокирован. Черный север действительно стал самым сильным из нас, семерых, молча размышлял Атарх Мок. Я превосхожу его только в дао-пространство. Во всем остальном он лучше. Он просто опытен во многих разных дао. Аэр. Драконья черепаха была взбешена от полученных ударов. Она яростно пыталась дать отпор, но продолжала быть в невыгодном положении. С точки зрения реальной власти, драконья черепаха была самой сильной из трех обитателей пустоши класса Арх. Ее обманчиво простые укусы были усилены невероятной врожденной способностью, которая делала эти укусы более сильными, чем даже самые сильные удары Нина. Это было полностью обволакивающее и сжатое пространство, которое не позволяло большинству врагов увернуться от этой атаки. Увы, Нин был настолько проницателен, что смог с легкостью отразить атаку. Нин, однако, тоже чувствовал себя разочарованным. Его тело совершенно безупречно и неприступно. Он использовал все, что имел, выбиваясь из сил из-за этой драконьей черепахи, но он не смог нанести никакого ущерба. Он даже использовал свой свет меча, чтобы нанести удар в глаза драконьей черепахи, но свет не смог пробиться сквозь серовато-белые веки. Что касается остального тела, ни одна из атак Нина смогла нанести ущерба. Мок мысленно отправил Нин. Его тело совершенно безупречно, оно не рушится. Что нам делать? Мок жил гораздо дольше и был гораздо более опытным. Когда мы боролись с каменной формой жизни много лет назад, мы также обнаружили, что она нерушима. Нет никакого реального выбора, кроме как медленно истощать его до смерти, мысленно послал Мок. Используй кармические атаки, чтобы уничтожить его жизненную сущность, и продолжай в том же духе, пока он не умрет. В прошлый раз мы бомбили эту каменную форму жизни десятки тысяч лет, прежде чем нам удалось ее убить. Кажется, что у этой драконьей черепахи такое же мощное тело, и я держу пари, что у нее столько же жизненно важной сущности. Твои кармические атаки, однако, уступают атакам Титана. Вероятно, тебе понадобится не менее миллиона лет, чтобы истощить его, или, возможно, даже больше. Нин мгновенно почувствовал себя беспомощным. Это был самый неуклюжий из доступных методов и, очевидно, единственный доступный сейчас метод. Кармические атаки игнорировали все защиты, так как они использовали силу кармы, чтобы атаковать саму сущность. Увы, Нин был все еще значительно слабее Титана в этом отношении. «Я не могу убить тебя, но и ты меня не можешь ранить». Драконья черепаха, наконец, отказалась от попыток контратаковать и вместо этого просто позволила Нину бессмысленно ее атаковать. Как может физическое тело быть таким жестким? Нин втайне потерял дар речи. Он был настолько силен, что его атаки легко могли привести к разрушению даже сокровищ вселенной или демонов хаоса, но эта драконья черепаха Атарх класса была настолько жесткой, что Нин вообще ничего не мог с ней поделать. «Давай сначала добьем другого», — Мок отправил Нин. «Хорошо», — согласился Мок. Свист. Нин мгновенно превратился в шторм из ветра и молнии. Он выстрелил в тощего циклопа, который все это время наблюдал за ним издалека. Благодаря иллюзиям Нина, циклоп даже не подозревал, что Нин уже движется к нему. Несмотря на это, настройка циклопа на космос и ветер позволила ему осознать, что происходит что-то странное. А, свист. Он внезапно увернулся, и при этом полоса света от меча пронзила его остаточное изображение. Существо появилось на расстоянии более, чем 100 миллионов километров оттуда. Оно прищурилось и сказало пронзительным голосом: «Ты хочешь напасть на меня? Ты даже не дотронешься до меня. Насколько я понимаю, ты самый слабый из трех». Нин уставился на циклопа, а затем выпустил удивительную волну маны, которую он соединил с безграничной силой Дао. Мана проявилась в форме бесчисленных мечей, которые заполнили иллюзорную область. Появились бесчисленные миллионы полос света меча. Каждая полоса света меча наполнилась такой силой, что она могла легко убить сверхлорда. Когда Нин был простым Дао-лордом, его домен Дао-меча был создан исключительно благодаря силе самого Дао. Однако теперь Нин использовал силу своей маны, чтобы активно контролировать Дао. Это позволило его области стать еще более мощной. Атаки могут быть не такими мощными, как физические удары, наносимые мечами Северной Луны, но они все же были в десятки раз мощнее, чем в прошлом. Этот свет меча очень слаб. Циклоп с презрением смотрел на бесчисленные потоки света меча, а затем издал пронзительный смешок. «Ты даже не сможешь поцарапать меня этими штуками». Хотя оно было физически самым слабым из трех обитателей пустоши класса Атарха, оно было все же намного жестче, чем любой демон хаоса. «Собрать формацию!» — холодно рявкнул Нин. Бум! Бесчисленные потоки света меча начали ритмично сливаться внутри области. Через несколько мгновений вся сцена изменилась. Что происходит? Циклоп в шоке уставился на сцену вокруг себя, которая превратилась в ароматный мир травы и цветов. Он стоял посреди прерий, и черепаху дракона нигде не было видно. Но драконья черепаха тоже осматривалась. Мир вокруг нее превратился в огромное море. Волны моря плескались вокруг, поднимаясь и пенись. Он также не мог видеть вокруг себя никаких других существ. Формация. Поняла драконья черепаха. Существо мгновенно рвануло вперед и вверх на высокой скорости, и огромную массу подняло в воздух. Четыре коротких ноги разрывали пространство. Увы, морские волны казались совершенно иллюзорными. Независимо от того, как она атаковала волны, она не могла видеть ничего за их пределами. Обитатели пустоши не понимают Дао. Вы глупы. Вы можете одолеть более слабых существ, но, если вы столкнетесь с формацией, созданной кем-то из равных вам по силе, вы окажетесь совершенно беспомощными. Голос Нина отозвался эхом в призрачных сферах, в которых находились два существа. Вы не сможете избежать моей иллюзии. Я могу делать с вами все, что захочу. Нин давно достиг гегемонии в Дао-формации. Затем он влил его в свой Дао-меча, создав меч Дао-формации. Теперь он использовал силу своей маны и понимание Дао, чтобы превратить свои бесчисленные потоки света меча в базы формации. Их он затем использовал, чтобы построить огромную формацию. Даже такие люди, как Атарх Титан или Атарх Мок, у которых также был высокий уровень понимания Дао, должны были бы потратить некоторое время, чтобы разобраться с этим типом формации. Однако эти обитатели пустоши были совершенно не в состоянии этого сделать. Их преимущества были очевидны, но и их недостатки тоже. Ломать, ломать. Циклоп был в отчаянии. Теперь он держал в своих когтях длинный челнок и яростно атаковал окружающий мир. Увы, в мир остался ароматным миром трав и цветов. Разрыв. Полоса света меча внезапно появилась прямо за циклопом. Она появилась без какого-либо предупреждения, мгновенно разорвала мех существа и вонзилась в его тело. Затем свет меча начал вращаться. Ша-ша-ша-ша-ха. Мгновенно появилась огромная зияющая рана, их которой брызнула золотая кровь. Циклоп отчаянно отступил и попытался защититься от новых атак. «Как ты думаешь, твоя скорость будет полезна тебе внутри моих формаций? Я могу подойти к тебе беззвучно. Еще несколько атак, и ты будешь милым трупом». Голос Нина эхом отозвался эхом в полях. «У двух других были более жесткие тела, но с тобой легко будет справиться. Что же мне делать? Старый ублюдок!» Отчаянно закричал циклоп. «Продолжай кричать, зови громче, он тебя не слышит», снова прозвучал голос Нина. Прекрасный мир цветов был похож на кошмар, полностью окутавший пустоту. Том 43, глава 21, возвышенный Анитя, нет, это просто, формация, я могу ее сломать, я могу сломать. Циклоп чувствовал надвигающуюся гибель, и это ощущение сводило его с ума. Он размахивал хвостом, яростно атакуя во всех направлениях. Ша-ха-ха-ха, ша-ха-ха-ха. От его ударов пространство было разбито на мелкие кусочки, но в целом ничего не менялось в ароматном мире трав и цветов. Формации Цзи Нина не так легко победить. Ломать, ломать. Хрипло вопило циклопообразное существо. В прошлом он никогда не рассматривал формации как нечто, чего стоит бояться. Так было потому, что он давно привык разрушать формации своей подавляющей силой. Формации, которые могли успешно заманить в ловушку обитателей пустоши класса Атарха, были невероятно редкими. Это, в частности, гарантировало, что он не сможет как следует развить скорость. Бедный ублюдок. В конце концов он столкнулся с тобой, Черный Север. Атарх Мокт покачал головой, наблюдая за происходящим издалека, Затем мысленно отправил Нину: «Тебя можно назвать экспертом по формациям номер один во всех цивилизациях культиваторов. Так только потому, что я влил дао формации в свой дао меча», — сказал Нин с улыбкой. «Сейчас, минутку, мне нужно поймать это существо». Свист. Полоса мрачного света меча появилась призрачным образом, мгновенно пронзив тощее тело циклопа. Одна из ног улетела, кровь была повсюду. Циклоп отступил в панике, не обратив никакого внимания на тяжелую рану, которая быстро начинала заживать. Отрубленная нога также уже отрастала. «Ты не сможешь долго продержаться. Вы, существа класса Атарх, обладаете очень мощными телами, но это также крайне затрудняет и ваше исцеление». Меч снова вспыхнул. Атаки Нина летели со всех сторон. Иллюзия показывала безумно красивые прерии, но это была смертельная ловушка, которая могла выбросить свет меча откуда угодно. Уклониться было невозможно, и каждый раз, когда циклоп обнаруживал свет меча, когда он был уже непосредственно перед ним, огромная скорость существа здесь оказалась бесполезной. Свист, свист, свист. Всего за 3 секунды было совершено более 60 атак. Наконец все тело циклопа рассыпалось на части. Скорость его исцеления просто не могла угнаться за скоростью, с которой Нин наносил урон. Теперь он был совершенно не способен дать отпор. Бум! Тело существа взорвалось. Нин потянулся за мечом, чтобы вырвать белую и блестящую жемчужину из трупа. Последняя быстро полетела к Нину. Внутри жемчужины было изображение пушистого циклопа. Он просил Нина: «Пожалуйста, пощади меня, пощади меня. Я не по собственной воле сюда пришел». Нин взмахнул рукой, схватил жемчужину и запечатал ее. Теперь, пока его печать не позволяла жемчужине поглощать энергию внешнего мира, а жить существо не могло, оно могло восстановить свое тело только при условии доступа к достаточному количеству энергии. Но даже без своего тела оно жило до тех пор, пока его истинная душа оставалась невредимой в ядре. Только когда жизненные ядра уничтожались, эти обитатели пустоши класса Атарх по-настоящему погибали. Тем не менее, Нин не испытывал особого желания убивать их, он просто надолго упрятал их в тюрьму. Итак, 2 из 3 обитателей пустоши были захвачены Нином. «Поздравляю, Черный Север». Мок подлетел ближе, его измученное лицо озарила улыбка. «Слава Богу, что ты пришел со мной. Один я бы так легко с ними не разделался». Обитатели пустоши класса Атарх действительно очень сложные противники из-за своих врожденных даров. Однако их очевидная слабость в том, что они не тренируются в дао. «У них очень низкий уровень понимания», — сказал Нин. «Я могу давить на их слабости, поэтому и победил с такой легкостью. Я достаточно разносторонний. У любого обитателя пустоши, способного достичь уровня власти Атарха, очень мало слабостей», — вздохнул Мок. «Все 3 были очень могущественными, а этот циклоп обладал непревзойденной скоростью. Единственный способ справиться с ним – сделать то, что ты только что и сделал, заманить в ловушку в чрезвычайно глубокую формацию. В формацию, которую он не сможет пробить грубой силой. Однако такие формации обычно требуют длительных и сложных приготовлений, а также для того. Мало того, база пласта должна быть установлена заранее. Учитывая, насколько коварно это существо, оно никогда не станет просто наблюдать, как мы устанавливаем эти формации, чтобы потом зайти внутрь. Только ты мог сделать такое, Черный Север. Ты создал формацию с помощью одной лишь мысли, и что сделало невозможным его побег. С этим огромным обитателем пустоши было еще сложнее иметь дело. У него практически нет слабых мест. К счастью, твои мечи умудрились пробить броню чешуи. Я действительно впечатлен, что ты смог захватить их обоих. Что касается этого последнего, он кажется совершенно неуязвимым, — сказал Атарх Мок. Нин вздохнул. Я действительно понятия не имею, что теперь делать с этим последним. Он действительно был очень разносторонним, но с обитателями пустоши класса Атарха было просто слишком сложно иметь дело. У циклопа была очевидная слабость, поэтому Нин был уверен в своей способности справиться с ним. Нин не был уверен, что он сможет справиться с 2 другими, поэтому ему пришлось сначала испытать их в бою. Он обнаружил, что его меч дао цикла способен прорвать броню чешуйчатого существа, но он ничего не мог поделать с черепахой-драконом. Нин и Мок двинулись к месту, где находилась драконья черепаха, а затем уставились на нее. Драконья черепаха просто сидела, молча осматривая окрестности. Она была поймана в ловушку иллюзорной формации, но никаких признаков страха не показывала. «Так что же нам делать? Если мы не сможем убить существо за короткий промежуток времени, «Мы можем временно просто оставить его там», — сказал Мок. «Давай сначала определим основные механизмы, контролирующие этот улей-бегемот. Нам нужно уничтожить этот улей как можно скорее. Если существо снова нас беспокоит, используем твои формации, чтобы поймать его в ловушку. Если понадобится, я сам свяжу его. Это все, что мы можем сделать», — кивнул Нин. «Пошли, пошли». Нин быстро повел Мобга к критической точке, которую он обнаружил ранее, анализируя механизм работы этого огромного улья. Когда они ушли, иллюзорная формация, созданная Нином, быстро рассеялась. Издалека ее поддерживать было невозможно. Это была формация, для которой Нин должен был использовать всю свою силу. Создание и поддержание такой мощной формации класса Атарха расходовало огромное количество энергии. Нин использовал свою ману, чтобы направлять безграничную силу Дао Меча на поддержание этой формации. Теперь, когда Нин ушел, было бы очень трудно использовать простые сокровища, чтобы снабжать формацию необходимым количеством энергии. Следует помнить, что даже формации апокалипсиса ситхов не были такими могущественными, как это. Таким образом, для истощения драконьей черепахи Нину потребовался бы чрезвычайно длительный период времени и много драгоценных материалов для физического варианта формации. Гораздо проще было использовать меч Дао Кармы. Двое из моих старых друзей вот так просто сгинули. Драконья черепаха вздохнула. С этими атарами, которые тренируются в своем Дао, действительно трудно иметь дело. Ух, но мы сами виноваты, что нас поймали ситхи. Нам на самом деле не дали никакого выбора. Кто, черт возьми, захочет воевать с этими культиваторами? А, драконья черепаха с удивлением осмотрелась. Иллюзорное царство вокруг нее исчезло, обнажив обычное пространство-время. Они ушли, драконья черепаха стала беспокоиться. Они по-прежнему направляются в основные регионы. Нужно остановить их. Свист. Драконья черепаха прорвала пространство-время. Этот улей-бегемот на самом деле был замысловатым супероружием, и в нем было много отдельных пространственно-временных континуумов. Один из них был площадью всего в 300 метров, в нем сидел человек в позе лотоса, с длинными, не связанными волосами. Волосы этого человека были черными с одной стороны и белыми с другой. Он выглядел довольно странно и загадочно. Его глаза были похожи на ряд концентрических кругов, его взгляд был глубоким, как бездонная пропасть. Он тихо смотрел на изображение перед собой. На изображениях были Нин и Атарх Мок, сражающиеся с этими тремя обитателями пустоши класса Атарх. Однако изображения были размытыми и нечеткими. Он мог воспроизвести кое-что из того, что произошло по следам различных атак, но не смог по-настоящему наблюдать за битвой. «Больше я не нашел никаких Атархов-культиваторов здесь», — тихо пробормотал черно-белый человек. Однако, судя по этим аурам, они должны были отправить только двух человек. Атархи были невероятно сильными. В своей собственной хаос-вселенной они смогли вызвать почти неограниченное количество силы, и было почти невозможно увидеть их, если они не хотели, чтобы их видели. Ситхи чувствовали бы только энергии, блокирующие их сканы. Самих Атархов они не видели. А, лицо черно-белого человека внезапно побледнело. Битва только что подошла к концу, и Нин и Мок исчезли, оставив лишь черепаху дракона. Остался только один из трех обитателей пустоши. Черно-белый мужчина был ошеломлен. Игнорируя все остальное, он немедленно активировал базу формации, на которой он сидел. Грохот базы формации медленно начала поворачиваться на месте, волна силы начала проявляться и принимать форму светового столба. Постепенно столб света превратился в человекоподобную фигуру. Это был лысый, босой, свободно одетый человек большого роста, с доброй улыбкой на лице. Его глаза были абсолютно завораживающими. Те, кто его видел, чувствовали неосознанное желание подчиниться ему. «Всемогущий Айри!» Мужчина почтительно поклонился. «Как дела, Анитья?» — спросил Айри. «Культиваторы вошли в наше супероружие, улей уничтожения, но их только двое. Их ауры слишком мощны. Это мешает мне ясно видеть их. Тем не менее, двое из трех обитателей пустоши класса Атарх, которых мы заключили в улей уничтожения, уже убиты. Живо только неприступное чудовище Ревун, которого мы тогда захватили», — почтительно сказал мужчина. Айри слегка нахмурился. «Только двое из них пришли. Потеря двух обитателей пустоши была незначительным делом, но он был очень разочарован тем, что только два культиватора вошли в улей уничтожения. Если бы пришло пять или шесть, ситхи могли бы воспользоваться этой возможностью, чтобы немедленно начать финальную войну». Том 43. Глава 22. Центр, Нексус, просто следуй плану, проинструктировал Эйри. Раз эти два обитателя пустоши погибли, значит, погибли. Пока зверь Ревун жив, наши планы остаются без изменений. Понял? Послушно сказал человек с черно-белыми волосами. Не стесняйся связываться со мной, если случится что-то важное. Губы Эйри изогнулись в улыбке. Я провел бесчисленные эры и заплатил огромную цену за создание Улья Уничтожения. Им будет нелегко победить и, если они просто отправили двух атархов, их шансы будут равны нулю. Если они отправят больше атархов, они смогут найти способ уничтожить его, но при этом они проиграют нам битву еще до того, как она начнется. Создание Улья Уничтожения было самым большим достижением Эйри. Он был чрезвычайно уверен в своем мастерстве. Место было заполнено бесчисленными пузырьками пространства времени разного размера. Их можно было видеть повсюду. Цзинин продолжал исследовать внутреннюю работу всего Улья, продвигаясь все ближе и ближе к критической точке. Примерно через час они наконец достигли нужного места. Центральная точка соединения всего Улья находится прямо впереди. Нин вздохнул с облегчением. Он сосредоточил все свое внимание на изучении пути перед собой. Это было довольно утомительно. Центральный Нексус, Атарх Мокк смотрел издалека. Они оба тщательно осмотрели отдаленную, пустую область перед собой. В самом центре этой пустой области находился красивый вихрь астральных облаков. Астральные облака вихрем кружились вокруг самого центра. Эти астральные облака состояли из бесчисленных пятен света и казались почти иллюзорными по своей природе. Нин и Атарх Мокк обладали такой невероятной остротой зрения, они могли видеть почти все там, где не было полной печати, которая закрывала бы все обозрение. Они оба могли смотреть сквозь астральные облака. Они видели черную башню в самом центре. Башня должна была быть в 10 тысяч километров высотой. Огромная черная башня была покрыта водоворотами странной силы, из-за которых вокруг нее появился вихрь астральных облаков. Более того, это также вызвало бесчисленные пульсации пространства-времени, которые поднимались и опускались в области вокруг него, и это резонировало со всем ульем размером со сверхвселенную. Это был источник той ужасающей поглощающей силы, которая истощала все формы энергии из внешнего мира. Даже основные сущности хаос-вселенной не могли восстановить потерянную энергию. Атархам было легко войти в это место, но, если они попытаются уйти, они также пострадают от этой мощной поглощающей силы. Они никак не могли избежать. Это должна была быть самая центральная точка соединения всего Улья-Бегемота. Взгляд Нина пронзал вихрь астральных облаков и проник в черную башню внутри него. Эта башня была в форме пирамиды, она была полностью черной. Вы двигались довольно быстро, культиваторы, прозвучал внезапно глубокий и утробный голос. Нин и Мокк обернулись, посмотрев вдаль. Внутри астрального вихря находилось огромное существо. Это была драконья черепаха. Нин должен был медленно найти путь к этому месту, в то время как черепаха-дракон уже знала маршруты, поэтому выбрала самый быстрый путь. Она давно здесь поджидала. В соответствии с соглашением, которое мы заключили с ситхами, я не позволю вам разрушить это место, грохотала драконья черепаха. Однако я держу пари, что вы даже недостаточно сильны, чтобы попасть внутрь. О, Нин и Мокк обменялись взглядами. Атака. Они нисколько не колебались. Нин проявил 3 головы и 6 рук, в то время как Мокк проявил 6 рук. Оба без колебаний устремились прямо к ослепительно красивому вихрю астральных облаков. Бум. Вихрь астральных облаков продолжал вращаться на месте, заставляя бесчисленные потоки света вокруг него крутиться и изгибаться. Он подавлял все на своем пути. Какая мощная противоборствующая сила. Нин и Мокк были покрыты слоями света меча и пространственных оболочек. Они продолжали сражаться в облаках. Взрыв, взрыв, взрыв. Они разбивали один слой астральных облаков за другим. Нин смог увидеть, что в общей сложности 106 слоев этих астральных облаков собрались в этой вихревой формации. Здешняя сила огромна. Даже демоны хаоса были бы раздроблены на мелкие кусочки, если бы они пришли сюда. Нин и Мокк начали замедляться, защищаясь. Открыть. Нин выпустил полосу света меча. Ша-ша-ша-ша-ха-ха-ха. Она вылетела, как волна, прорвала тоннель сквозь астральные облака и отбросила в сторону блики света. Свист. Нин и Мокк полетели вперед на высокой скорости, используя свой свет меча, чтобы непрерывно прокладывать путь дальше. В мгновение ока они пролетели 35-й слой. Давление здесь невероятно сильное. Лицо Нина было мрачным. Вращающиеся астральные облака были похожи на жернова, крутящиеся вокруг них. Если им не удастся успешно защитить себя, они будут размолоты на куски. У обоих были тела-аватары, но этого давления было все же достаточно, чтобы раздавить их насмерть. Им пришлось использовать свое искусство меча и сущность до рождения соответственно, чтобы расчистить путь через вихрь. Оба чувствовали, насколько обременительно это становилось. «Драконья черепаха находится прямо за 50-м слоем», — мысленно послал Нин. Его голос был окрашен беспомощностью. «Я не думал, что она окажется уже на месте. Нам будет очень трудно достичь 50-го слоя. Даже если нам все-таки удастся как-то пробиться туда, нам будет угрожать опасность сокрушительной силы вихря. Мы никак не справимся с драконьей черепахой. Согласен, мы не можем двигаться дальше. Если мы будем продолжать, у нас не останется сил для борьбы с драконьей черепахой. Мы можем там умереть». Атарх Мок пришел к тому же выводу. Хотя они обнаружили, что 35-й слой несколько обременительный, они все равно могли высвободить 80% своей полной мощности, оставив за собой оставшуюся, чтобы контролировать силу вихря. Им не нужно было бояться черепахи-дракона. Но если бы они вынудили себя подойти к 50-му слою, у них, вероятно, было бы меньше 10% силы, доступной для борьбы. Драконья черепаха будет полностью доминировать над ними, и они вполне могут умереть. Давление здесь действительно ужасающее. Я не могу поверить, что мы двое, работая вместе, даже не можем добраться до 50-го уровня. Атарх Мок начинал беспокоиться. Но черная башня в центре этого вихря является центральным узлом всего этого улья. Она идет вниз на более, чем 100 слоев. Мы даже не можем приблизиться к ней, а тем более уничтожить ее. Мы даже не близки к успеху. Что нам делать? Я согласен. Нин тоже терялся в догадках. Их тела не были достаточно жесткими, чтобы противостоять давлению вихря. Они должны были отбивать давление своими атаками. Хотя Нин был несколько сильнее, чем мог. Эти двое, даже работая вместе, едва ли смогут добраться до 50-го слоя. Не было никакого шанса пройти весь путь. Сила вихря растет постепенно, а не экспоненциально. Я полагаю, понадобится как минимум 5 атархов, работающих вместе, чтобы у нас был шанс пробиться через 100-й слой, сказал Атарх Мок. Двое из нас сами по себе не смогут зайти слишком далеко. Даже если появится 5 аватаров-атархов, им, вероятно, все равно будет очень трудно повредить эту черную башню. Они окажутся в ловушке внутри, а ситхи, вероятно, воспользуются этой возможностью, чтобы начать войну. Нин нахмурился. У нас тогда будут серьезные проблемы. Для создания новых аватаров требовалось время. Нину понадобятся годы, чтобы создать новый аватар. Если его нынешний будет утерян, ему понадобится еще и много лет, чтобы новый достиг пиковой боевой мощи. После начала войны у атархов просто не будет времени, необходимого для создания и укрепления новых аватаров. Потеря даже 4 или 5 дней на этот процесс приведет к тому, что ситуация быстро станет мрачной. Тогда что нам делать? Атарх Мок также понял проблему. Мы обязательно должны уничтожить этот улей. Если мы этого не сделаем, он будет отнимать больше энергии, становясь при этом более мощным. Если пройдет достаточно времени, он настолько ослабит хаос-вселенную, что ситхи смогут взять ее под контроль. Тогда нам конец. Нин тоже чувствовал беспокойство. Если бы почти половина их бойцов уровня Атарха оказались в ловушке здесь, они, вероятно, проиграли бы войну. Но они не отправят больше Атархов, этот улей продолжит отнимать энергию хаос вселенной, что в конечном итоге приведет к поражению. «Давай продумаем другой вариант», — предложил Атарх Мок. «Других вариантов нет», — Нин покачал головой. «Я все время анализировал соединение внутри этого улья. Там только одна точка соединения, черная башня внутри этого вихря астральных облаков. Если мы хотим уничтожить улей, нам нужно либо уничтожить его связующее звено, либо иметь достаточно силы, чтобы разорвать его на части». Нин покачал головой. «Уничтожить весь улей невозможно. Это слишком сильно. Ничто из того, что мы можем сделать, даже не сотрясет его». Нин и Мок продолжали размышлять над вопросом, что им делать. Что касается огромной неприступной драконьей черепахи, она просто ждала в 50-м слое. Сокрушительная сила астральных облаков была не способна повредить ее ни в малейшей степени. Она подняла свою драконью голову, затем громко завопила. «Ха-ха, ясно, вы даже не сможете меня с места сдвинуть, а уж тем более разрушить центр. Существо хотело заманить Нина и Мобга поближе. Им придется иметь дело с постоянно увеличивающимся давлением. Это даст обитателю пустоши больше шансов убить их. Нин и Мобг посмотрели в сторону драконьей черепахи, даже не удосужившись ответить. Эти двое действительно завидовали ее защитным силам. В лучшем случае они могли сражаться до 50-го слоя, но драконья черепаха могла легко добраться до этого слоя, полностью игнорируя сокрушительный вес вихря. Это тело было просто нереально крепким. Неудивительно, что Нин вообще ничего не смог сделать с этим существом. «Давай сначала успокоимся и составим план. У нас будет Титан, который тоже попытается что-то придумать. Давай придумаем способ прорвать астральные облака», — сказал Нин. «Я согласен. Давай успокоимся и подумаем. Мы определенно что-нибудь придумаем». Мок также ослабил свою нервозность. Они быстро распространили информацию среди остальных 5 атархов, и все 6 стали искать способ пройти сквозь вихрь астральных облаков. Том 43, глава 23. Решение Титана. Древний храм парил над островом, расположенным во внешнем периметре земель ситхов. В древнем храме в позе лотоса сидели 6 фигур. Это были Атарх Титан, Атарх Мок, Небесная, Каменный, Болиния и Кун. Они находились здесь лично или в форме аватара, все они медитировали. Перед Атархом Мокгом было иллюзорное изображение того, что происходило в улье уничтожения. Внутренности улья полностью заполнены бесчисленными пузырьками пространства времени, которые связаны друг с другом в чрезвычайно сложной формации. Атарх Мокг указал на изображение и объяснил. В самом центре улья находится вихрь, и он содержит в общей сложности 106 слоев астральных облаков, которые окружают Черную башню. Черная башня – источник энергии для всего улья. По сути, это то, что нам удалось обнаружить до сих пор. Постарайтесь подбросить нам хоть одну идею. Хм, понятно. Остальные 5 атархов медленно кивнули. Время шло. Аватар Атарха Небесной поддерживал время, ускоренное в 500 раз, для атархов. Это выигрывало им время, чтобы поработать над этой проблемой. В конце концов, улей уничтожения постоянно поглощал энергию. Чем больше времени они потратят, тем больше вреда будет нанесено Хаос Вселенной. Нет, это не сработает. Что-нибудь еще. Мы должны добраться до Нексуса и уничтожить Черную Башню, если мы хотим разорвать улей, но 100 слоев астральных облаков – это слишком сложно. Атархи постоянно размышляли. Время от времени один из них высказывал какое-то предложение, но другие быстро находили его недостатки. Шел день за днем. Атархи потратили более 3 лет на тщательный анализ проблемы. К счастью, временное ускорение в 500 раз означало, что во внешнем мире прошло всего 2 дня. Какое чудесно сконструированное оружие! Атарх Титан уставился на иллюзорные изображения перед собой. Призрачная черная башня приняла форму вихря, который взял под контроль пространство-время. Это увеличивало всасывающий эффект. Этот эффект нашел отклик во всем улье-гиганте, породив ужасающую силу, которая пожирала все вокруг улья. Я далек от того, чтобы быть ровнее человеку, который смог создать такое оружие. Атарх Титан слегка покачал головой, затем пробормотал. Но, если все, что мне нужно сделать, это нанести какой-то ущерб, я, наверное, в состоянии сделать это. А, остальные 5 немедленно повернулись, взглянув на него. Титан, у тебя есть идея, что ты придумал? Все были крайне взволнованы. Атарх Титан жил очень давно, и он тратил большую часть времени на анализ оружия ситхов. Другие 5 атархов верили в его способности в этом отношении. Я довольно-таки уверен в своей идее, сказал Атарх Титан, но мне нужно сначала войти в улей и осмотреть его лично, прежде чем я буду уверен, что это сработает. Титан, иди по маршруту, которым мы воспользовались с Черным Севером. Мы будем ждать тебя, сказал Атарх Мокг. Грохот. Лысый Атарх Титан издалека смотрел на улей уничтожения, наблюдая, как он проглощает и уничтожает все в чрезвычайно обширной области вокруг себя. Время быстро начало ускоряться вокруг него, пока не достигло скорости, в 100 раз превышающей нормальное время. Затем он взмахнул пальцем, в результате чего рядом с ним появился черный котел длиной в 300 метров. Затем он бросил много ценных ингредиентов в черный котел. Всего 6 дней спустя из черного котла вырвалась полоса света. Это был аватар в белой одежде Атарха Титана. продолжай. Этот только что созданный аватар Атарха Титана имел только 20% силы его истинного тела. Он быстро полетел к далекому улью уничтожения. В данный момент он просто собирался использовать этот слабый новый аватар для изучения улья уничтожения. Что касается его первого аватара на землях ситхов, он начал ослабевать, когда Атарх Титан сосредоточит свои силы на поддержании второго аватара. Но ослабление было постепенным процессом. Если он не будет тратить слишком много времени на поддержание второго аватара и быстро откажется от него, чтобы вернуться к своему первому аватару, первый аватар быстро достигнет пиковой мощности. Титан в белой одежде нырнул в тоннель, в который вошли Нин и Мок, влетев в улей. Тоннель был непостижимо темным и глубоким. Титан, две фигуры приветствовали его издалека. Черный Север, Мок, Титан в белой одежде улыбнулся. «Этот твой новый аватар действительно ничтожен», — дразнил аватара Мок. «Ты, вероятно, был бы уничтожен в одно мгновение, если бы вы вступил в драку с этими обитателями пустоши класса Атарх. Это просто временное тело. Мы же торопимся, поэтому я просто использовал быстрый и грязный метод, чтобы эта штука заработала», — сказал Титан в белом. Трое продолжали лететь бок о бок, болтая. Нин летел впереди, искажая пространство-время и двигая их к вихрю астральных облаков. Как красиво! Атарх Титан издалека уставился на астральные облака с удивленным выражением лица. Затем он повернулся, чтобы посмотреть на бесчисленные пузырьки пространства-времени на расстоянии. Впечатляет! Действительно впечатляет! Теперь, когда у меня была возможность лично наблюдать, как все это происходит, я испытываю еще большее восхищение к ситху, который все это устроил. Эту вещь, вероятно, лично создал Лорд Хаоса. Создатель этого места гораздо талантливее меня. Чем более ясным было понимание того, насколько сложными были артефакты и оружие, тем больше становилось понятно, насколько невероятным был этот улей уничтожения. «У тебя есть идеи?» – спросил Нин. «Творить трудно, но разрушать гораздо проще». Титан в белом халате улыбнулся. «У меня появилась идея после долгого периода размышлений, и я уверен, что она будет эффективной». «Каков же метод?» Нин и Мобг были взволнованы. «Не торопите меня, мне нужно сделать некоторые приготовления». Титан в белом халате пристально смотрел на вихрь астральных облаков, тщательно изучая его функционирование. Он размышлял о том, как улучшить свою технику. Конечно, это истинное тело Атарха Титана во внешнем мире выполняло большую часть реальной работы. Прошло 6 часов, Нин и Мок все это время ждали, и, наконец, они увидели улыбку на лице Титана в белом. «Я, наконец, все закончил. Черный Север, я научу тебя этой технике. Ты используешь ее. Почему бы тебе не научить меня?» — поддразнил аватар Атарха Мокга. «Ты слишком слаб в том, что касается дао-формаций. Ты не смог бы выучить технику, даже если бы я попытался научить тебя». Титан в белом перевел взгляд с Мобга на Нина. «Черный Север, ты мне ровня, когда речь идет о формациях. Единственная причина, по которой вы не смог сам додуматься до этого, в том, что ты не очень опытен в создании оружия и артефактов. Посмотри на это». Титан в белом осторожно взмахнул пальцем, создав иллюзию появления черной башни перед собой. «Эта черная башня является связующим звеном всего улья, верно?» Нин и Мок кивнули. Об этом они оба знали. «Это также источник энергии для всего улья», — сказал Титан в белом. «Но одна сила ничего не значит. Его реальная ценность заключается в том, как он применяет эту силу. Вот почему черная башня покрыта бесчисленными рунами. Источник энергетических скважин использует эти руны для формирования вихревого слоя из 100 слоев, что приводит к значительному увеличению всасывающей силы». Нин понял этот принцип. «Это было сродни 10% вашей полной силы для достижения желаемого эффекта на 100%. Вихрь, в свою очередь, соединяется с этими бесчисленными пузырьками пространства-времени, образуя огромную формацию еще большей силы. Эта формация резонирует во всем улье, генерируя эту огромную всасывающую силу во внешний мир вокруг себя», — сказал Титан. «Другими словами, вихрь-усилитель. Формация, использующая все эти пузырьки пространства-времени, является вторым усилителем. То, как формация резонирует со всем ульем, третий усилитель. Эти три усилителя – реальная причина, по которой мощность черной башни была увеличена до такого невероятного уровня, что она может отнимать энергию у самой Хаос-Вселенной», — сказал Титан в белом. «Если мы сможем сломать любой из трех усилителей, улей не сможет функционировать должным образом. Уничтожение структуры Улья приведет к уничтожению Черной Башни или всех пузырьков пространства-времени в этом месте. Атарх Мокк возразил, но мы не можем. Этот Улей – оружие ужасающей силы. Мы не можем даже поцарапать его. Что касается пузырьков пространства-времени, мы смогли их уничтожить. Почти мгновенно были созданы новые. Что касается вихря, он состоит из бесчисленных пятен света. Там нечего разрушать. Ха, ты, дурачок. Титан в белом халате посмотрел на Мокка, затем хмыкнул. На самом деле не так уж сложно справиться со стослойным вихрем. Все, что нам нужно сделать, это создать еще больший вихрь вокруг него, который будет вращаться в обратном направлении. Моя формация обратного вихря просто должна ослабить силу вихря астральных облаков. Таким образом, это значительно ослабит влияние Улья на внешний мир. Как только это произойдет, Улей, вероятно, будет уже недостаточно сильным, чтобы силой брать энергию хаоса. Формация обратного вихря, Нин начал понимать. Вот формация обратного вихря, которую я придумал. Взгляни, черный север. Титан в белом взмахнул пальцем, заставив иллюзорный обратный вихрь внезапно появиться рядом с астральным вихрем перед ними. Это была сфокусированная вовнутрь формация, которая отталкивалась от астрального вихря, ослабляя его силу. Вихрь астральных облаков, внешняя формация, которая использует черную башню в качестве источника энергии. Нин улыбнулся. Наша обратная вихревая формация будет внутренней. Она будет использовать меня в качестве источника энергии. Моя сила проистекает от самого хаоса и практически безгранична. Мне не нужно полностью останавливать астральный вихрь. Все, что мне нужно сделать, это ослабить его на 30%, и, скорее всего, он уже станет неэффективным. Вот идеи, которые я использовал для создания этой формации. Взгляни, черный север. Титан в белом немедленно начал объяснять тонкие детали относительно формации обратного вихря Нину, который внимательно его слушал. Мокк тоже слушал, но он выглядел озадаченным. В конце концов, он даже не был близок к тому, чтобы быть равным Нину или Титану, когда дело касалось формаций.